Глава 12. Наши дни. Допрос должника. Типичная сценка из жизни руссиянских бизнесменов. Допрос оборзевшего соратника. На сей раз ему должен был подвергнуться некто Засим Абрамович Пенкин, коммерческий директор Голиафа. По дороге Гарий Наумович, юрист, рассказал, что собой представляет этот Пенкин. Блестящий комбинатор, ас финансовых махинаций, ценитель изящных искусств, короче, во всех отношениях незаурядный человек, а в чем-то гениальный. Можно считать, коммерческий бог концерна. Рука об руку с Обалдуевым, они поднимались на финансовый Олимп, но на каком-то этапе у бывшего в совке министерского клерка началось головокружение от успехов. Он и в прежние годы, разумеется, химичил, как без того, вел двойную бухгалтерию, сливал в собственную мошну не меньше 10% от каждой крупной сделки, запараллелил денежные потоки на подставные фирмы и прочее в том же духе, но Обалдуев относился к его шалостям на удивление снисходительно, пока Пенкин окончательно не взорвался. На днях служба безопасности Голиафа, которую возглавлял бывший генерал КГБ Жучихин, представила неопровержимые доказательства того, что хитроумный соратник задумал вопиющее злодейство, нацелился прибрать Голиаф к рукам целиком и готовит покушение на своего благодетеля, для чего законтачил с известной охранно-киллерской фирмой «Пересвет». Убойные факты, видеоматериалы и записи телефонных разговоров, тем не менее, не убедили Обалдуева, и он, прежде чем решить судьбу друга, потребовал провести дополнительное контрольное расследование. Я выслушал все это с интересом, но заметил, что не понимаю, почему я должен принимать участие в чисто семейной разборке. Гарий Наумович, рискованно огибая пробку по встречной полосе с включенной мигалкой, снисходительно улыбнулся. «Виктор Николаевич, я вам просто удивляюсь. Неприлично в вашем возрасте задавать такие наивные вопросы». «Извините, Гарий Наумович, но я работаю над книгой, а это именно книга». Разве не важно своими глазами увидеть, с какими ничтожествами иногда приходится иметь дело великому человеку? По моему слабому разумению, как раз в таких нештатных ситуациях как нельзя ярче проявляется благородство господина Обалдуева и величие его души. Или вы не согласны? Думаю, мое согласие интересовало его примерно так же, как меня цвет его нижнего белья. Общаясь с Верещагиным, я пришел к выводу, что он не видит во мне равноценного собеседника и, обращаясь ко мне, разговаривает как бы сам с собой, разыгрывая короткие интермедии для собственного развлечения. Для него, как и для Обалдуева, я был всего лишь забавным человеческим экземпляром, страдающим повышенной, ни на чем не основанной амбициозностью. Суть в том, что российское общество уже лет 15 как разделилось внутри себя на тех, кто грабит, и на быдло, чернь, которая по старинке пытается заработать деньги трудом. Это разные миры, и между ними неодолимая пропасть, которая день за днем углубляется. Грабители, расписавшие страну в пулечку и рассовавшие выигрыш по бездонным карманам, естественно, не считают остальных за полноценных людей, что и понятно, но и быдло инстинктивно отвечает им взаимностью. Я сам не раз ловил себя на том, что, увидев на экране какую-нибудь до боли знакомую, сытую, самодовольную рожу, вещающую о святой частной собственности, о правах человека и так далее, испытываю желание перекреститься и в испуге бормочу: «Чур меня, чур меня!» Приехали на «Динамо», долго петляли переулками и очутились возле каких-то складских помещений, огороженных железным забором с каменными воротами. Гарий Наумович сказал охраннику несколько слов через спущенное стекло, и тот опрометью бросился открывать. Подрулили к кирпичному домику с металлической входной дверью с электронной защитой. Гарий Наумович позвонил. Ее тут же открыли. Комната, где проводилось дознание, была большая, с обитым и пластиком стенами, с необычным черным резиновым покрытием на полу. Посередине длинный, наподобие операционного, стол, вокруг разная аппаратура, по всей видимости, особого назначения. Одна стена сплошь заставлена стеллажами, тоже с разными инструментами и приборами. У другой стены медицинский шкаф со стеклянными дверцами. В комнате, когда мы вошли, находились трое мужчин, все примерно одинакового возраста, за 50. Один в белом халате. Четвертый мужчина, обнаженный до пояса, с унылым лицом, испачканным кровью, сидел в кресле в характерной позе пытаемого бизнесмена, руки пристегнуты к подлокотникам изящными браслетами. Наверное, это и был никто иной, как коммерческий директор Голиафа господин Пенкин. Гарий Наумович представил меня присутствующим, генералу Жучихину и двум его ассистентам, как референта по конфликтным проблемам. Вряд ли он сам мог объяснить, что это означает, но генерал почему-то сразу проникся ко мне доверием, пожаловался: «Черт знает, что такое! Пятый час бьемся, а воз, как говорится, и ныне там, упертый сучонок!» «Сыворотку выводили?» — спросил Гарий Наумович. «А как же? Прекрасный французский препарат нового поколения. И током пробовали растормошить. Никакого толку. Я уж думаю, дедовский метод применить, подвесить на растяжку, да яйца оторвать». Вид у генерала был внушительный, короткий ежик над низким лбом, светлые глаза, подернутые звериным холодком. Так как он продолжал смотреть на меня, я поинтересовался: «А что вы, собственно, хотите от него узнать?» «Да, в общем, ничего, нам и так все известно. Мокрушник хренов. Но хозяин настаивает на чистосердечном признании, чтобы все, как говорится, по закону». Генерал повернулся к креслу и в сердцах замахнулся кулаком. «Подлюка! Будешь признаваться или нет?» Коммерческий директор, внимательно прислушивавшийся, испуганно вжал голову в плечи и захныкал. «Не в чем признаваться, Иван Иванович! Навет все это! Вам самому потом стыдно будет, невинного человека терзаете! Вот, извольте!» Генерал в отчаянии развел руками. «И так все время одно и то же. Навет, завистники. Кончать с ним надо. Что нам тут? До ночи мается. Гарик, позвони хозяину, пусть дает добро». «Бесполезно, Иван Иванович. Вы же знаете, какой он щепетильный в этих вопросах». Ассистент в белом халате, Юрий Карлович, кажется, несмело предложил: «Иван Иванович, может быть, помаленькой для променаду?» «И то правда, господа», — оживился генерал. «Прошу следовать за мной». Следовать пришлось недалеко, в угол комнаты, за пластиковую ширму, разрисованную алыми гвоздиками. Там обнаружился стол с водкой и закусками. Мы все пятеро удобно расположились на низких железных табуретках. Второй ассистент, богатырь с шеей, равной моему туловищу, его звали без имени и отчества, просто Купоном, разлил водку по серебряным стопарикам. Когда все выпили, генерал поделился своими соображениями. По его мнению, допрос продвигался туго по той причине, что негодяй боялся своих сообщников из Пересвета больше, чем Обалдуева. Для этого у него были веские основания. Киллеры-охотники из Пересвета славились своей неумолимостью, и любое нарушение контракта воспринимали как личное оскорбление. «Похоже, Абрамычу так и так хана», — заметил генерал. «Доигрался, подлец. Но уж лучше принять смерть от руки хозяина, чем стать подопытным кроликом на старости лет. У них в Пересвете полный беспредел. Эксперименты по многоступенчатому умерщвлению. Жуткая штука, господа. Говорят, у них договор с Аль-Каидой и с военной базой в Гуантанамо. Ничего не скажешь, широко развернулись». «Все же, Иван Иванович», — Верещагин закусил маринованным огурчиком, сладко почмокал, — «босс вряд ли удовлетворится вашим объяснением. Ему нужен результат». «Понимаю. Но вот вы же привезли специалиста, а, Виктор? Может, попробуйте с ним потолковать тет-а-тет? Может, перед вами откроется, облегчит душу?» «Да, Виктор Николаевич», — поддержал юрист, — «попробуйте. Покажите, на что способны инженеры душ». «Иначе купон им займется», — генерал скабрезно ухмыльнулся. «Нет смысла дальше тянуть». «Делать нечего». Я наспех хлопнул стопку и вышел из-за ширмочки. При моем приближении Пенкин вскинул голову и напрягся. Несмотря на перенесенные страдания и выбитые зубы, он не выглядел сломленным человеком. Напротив, в круглых беличьих глазенках светилось даже какое-то сумасшедшее озорство. Я не испытывал к нему сочувствия. Как каждый русиянин, я давно привык к виду крови и чужих мук. После того, как Гата Ксенофонтов застукал меня с Лизой, мое положение было, вероятно, не намного лучше, чем коммерческого директора. Не мудрено, если через день-два я сам окажусь в этом кресле. «Ай-яй-яй, Зосим Абрамович!» — я покачал головой, изображая недоумение. «Как же вы так опростоволосились!» «Миллион!» — ответил он шепотом, предварительно попытавшись заглянуть себе за спину. «В каком смысле миллион?» «Вижу, вы культурный человек, интеллигент, не читая этим пятикантропам. Помогите отсюда выбраться, и миллион ваш!» «Долларов?» — у Пенкина хватило мужества снисходительно улыбнуться. «Не знаю, как вас зовут. Виктор. Послушайте сюда, Виктор. Меня подло подставили, и я знаю, кто. Естественно, Леонид Фомич сейчас в ярости, ничему не поверит. Ему нужны доказательства. А мне нужно 2 дня, чтобы их собрать. Вспомнил, кто вы такой. Вас наняли, чтобы воспеть Осанну Обалдую. Это прекрасно. Жаль, мы не встретились раньше. Уверяю, помочь мне в ваших интересах». «В моих?» «Юноша, вы плохо себе представляете, куда попали. Как только перестанете быть нужным, от вас избавятся, как от многих других. Раздавят, как клопа, простите за прямоту. Обалдуй безжалостен, впрочем, в бизнесе по-другому нельзя. Не мне его упрекать. Вы не могли бы дать сигарету? Страсть, как хочется покурить». Разговор становился занятным. В быстрой, пугливой речи коммерческого директора не было и следа той заторможенности и обалделости, которая непременно наступает после вливания сыворотки правды. Что же это за существо? Я сходил за ширму за сигаретами. Заодно принял еще стопоря и прихватил дозу для Пенкина. Заметил, что на столе появились две новые бутылки. «Ну что, сынок, колется мерзавец?» — спросил генерал. «Пока нет, но кажется близок к этому». «Уж вы постарайтесь, Виктор», — ехидно проговорил Гарри Наумович. «Вся Европа на вас смотрит». За мое короткое отсутствие они все успели как-то здорово надраться. Ассистенты кемарили с открытыми глазами, окруженные сладковатым ароматом травки. Видно, утомились сердечные, выбивая признание из упертого Абрамыча. Пенкин жадно выпил водку из моих рук, после чего я сунул ему в рот зажженную сигарету. На его лице проступило выражение полного умиротворения, на мой взгляд, совершенно неуместное в его положении. «Засим Абрамович, почему бы вам не предложить деньги Верещагину? У него больше возможностей помочь. А я... О чем вы говорите, Виктор? Это же изверг рода человеческого. Ничего святого за душой. Вы знаете, кем он был при коммунистах?» «Не имею понятия». «Обыкновенный сексот. Его засылали в диссидентские компании. Он там косил под вольнодумца, втирался в доверие, а после сдавал всех органам. Препаскуднейшая личность. Скорее всего, он-то и затеял всю эту чудовищную провокацию с Пересветом». «С какой целью?» «Как с какой? Хочет посадить на мое место своего человечка. Неужели непонятно?» «Ну, а генерал?» «Пенек ГБшный. Это несерьезно. У него в башке одна извилина и та ржавая. Только вы, Виктор, только вы. Подумайте, $1 миллион. Представляете, что на них можно купить? Это я представляю, но не вижу способа. Засим Абрамович, вы явно переоцениваете меня». «Ничуть». Окурок от резкого выдоха слетел с разбитых губ. Я поймал его на лету и запихнул обратно. «Ничуть, дорогой друг. Ничего, что я так вас называю. Напротив, польщен. Вы, Виктор, плохо знаете обалдуя. Он великий человек. Ему глубоко на всех генералов и юристов. Но у него тоже есть маленькие слабости. Он любит разыгрывать из себя гуманиста, особенно перед новыми людьми. 2 дня. Мне нужно всего 2 дня». «И мы с вами оба на коне. Хотите, чтобы я похлопотал перед Обалдуевым?» «Похлопотать мало. На жалость его не возьмешь. Надо внушить, что если он даст отсрочку, это будет выгодно для него во всех отношениях, и в моральном, и в практическом. Тут есть нюансы. Представьте дело так. Будто этот эпизод станет одним из ярчайших в книге, засвидетельствует его сверхъестественную проницательность и сердечную доброту. Взял и помиловал якобы предателя. На это способен далеко не всякий. Убедите его в этом, Виктор, вы сумеете, вижу по глазам. Поручитесь за меня, в конце концов. 1 миллион, Виктор, когда еще представится такой случай?» Обмотанный проводами, с прилипшим окурком на губе, с пятнами крови на щеках, с безумно сверкающими глазами, маленький и жалкий коммерческий директор, честно говоря, нравился мне все больше. Он не мог не понимать, что обречен, что жить ему, возможно, осталось всего ничего, считанные часы, но отчаянно сопротивлялся. Его ловкий умишка напряженно искал лазейку к спасению. Дитя смутного времени, в некотором философском смысле он был мне родня. Разница лишь в том, что он успел присосаться к трубе, выкачивающей жизненные силы из миллионов руссиян, а я нет. Присосавшись к трубе, он перешагнул в элитное сословие, а я остался с теми, кому предназначено стать унавоженной почвой, на которой пышно расцветет новый мировой порядок. Каждому свое сказано у апостола, и там же сказано, что каждому воздастся по его делам. Ни вчера, когда он жирел и купался в шампанском, ни тем более сегодня, когда расплата приблизилась вплотную, я ему не завидовал, но сочувствие имел. Мне было стыдно смотреть в его буйные, молящие, озорные глаза. Засим Абрамович, скорее всего, вы не поверите, если я скажу, что мне наплевать на миллион, что готов и так сделать все, что в моих силах, чтобы отвести беду. Но вы не сказали ничего конкретного, только общие слова. Вряд ли это подействует на Леонида Фомича. А вот если бы вы... Окурок прижег губы, и он выплюнул его на пол вместе с кровяным ошметком. «Конкретного? Пожалуйста. Назовите ему два имени — Жорик Маслов и Витторио Альманде. И что дальше? Ничего. Проследите за реакцией. Если клюнет, добавьте. Вся документация, связанная с этими людьми, хранится в надежном месте. Если это так важно, почему же вы не сказали об этом тому же Жучихину или Гарию Наумовичу? Это секретная информация, о ней не должен знать никто». Зловещий подтекст, прозвучавший в последних словах, он уловил одновременно со мной и поспешил поправиться. «Нет-нет, вы не так поняли, Виктор. Конечно, я бы сказал, но надеялся, обалдуй, соизволит лично поговорить со мной. Однако ошибся. Видимо, многолетняя дружба для него — пустой звук. Не соизволил. Отдал на растерзание опричникам. Да-с». Печальный урок для такого романтика, как я. Из-за ширмы донесся зычный голос генерала. «Ну что там, сынок? Прислать купонов подмогу?» прошу вас, Виктор, миллион зеленых! И это только начало!» — прошелестел, простонал Пенкин, и из его глаза, о Господи, медленно выкатилась слеза, похожая на смолистый подтек на древесной коре. Я вернулся за ширму, бодро доложил. Лед тронулся, господа. Кое в чем он признался, но только для личной передачи боссу. Ассистенты мирно дремали, привалившись к стене. У Гария Наумовича тоже был довольно осоловелый вид, и лишь генерал, казалось, обрел второе дыхание. Чокнулся со мной серебряной стопкой. «Что же такого он тебе открыл, сынок, чего мы, грешные, не знаем?» «Да-да, поделись, Виктор Николаевич», — вяло поддержал юрист. «Конфиденциальная информация», — важно ответил я. «Ах, даже так!» — Гарри Наумович встряхнулся, усмешливо переглянулся с генералом. «В таком случае спорим на 100 баксов, сам отгадаю». «Откуда у меня такие деньги?» «Ха-ха-ха! Остроумно! Нашим так называемым творческим интеллигентам, — пояснил он генералу, — нравится изображать обездоленных. Этим они подчеркивают свою близость к народу. Хорошо, Виктор Николаевич, отгадываю за бесплатно. Небось, наплел про Жорика с Альмандой, да?» «Вы все слышали?» «Не без этого!» Юрист самодовольно усмехнулся и подмигнул Жучихину, который, в свою очередь, зачем-то подмигнул мне. На мне это дружеское перемигивание пресеклось. «Не без этого, уважаемый писатель, но суть в другом. Знаешь, кто такие эти Жорик с Альмандой?» «Откуда же?» «Это брат мой. Чистое фуфло. Фантомы, призраки, возникшие в воспаленном воображении Абрамыча». «Мерзавец!» — вставил генерал, разливая водку. «Нет, не спорю», — продолжал Гарри Наумович, блаженно щурясь. «Прежде, года три назад, эти персонажи существовали в реальном мире и даже занимали солидное положение в Голиафе. Скорее всего, вместе с Абрамычем начинали прокручивать свои мерзкие делишки». «Подлецы!» — буркнул генерал и, не дожидаясь нас, опрокинул стопку. «Но в один прекрасный день оба они, так сказать, растворились в нетях. Улавливаете, Виктор Николаевич?» «Не совсем». «Не удивляюсь. Мы и сами, будучи рядом, не совсем тогда поняли, что произошло. В некотором роде мистическая история. Помните, Иван Иванович?» «Отпетые негодяи!» «Так вот, в один прекрасный день...» Жорика Маслова сбивает машина прямо у входа в офис. Грузовик без номерных знаков. Насмерть. Все мозги на стенке. Пришлось вызывать пожарных, чтобы смыть грязь. Казалось бы, рутинное происшествие. Кто-то заказал, кто-то исполнил. При Жориковых запросах давно следовало ожидать чего-либо подобного. «Смирно!» — вдруг рявкнул генерал. «Руки по швам! Вольно! Спите спокойно, дорогие мои!» Ассистенты, Купон и Юрий Карлович выполнили команду буквально, вскочили, вытянулись, откозыряли, повалились на стулья и снова погрузились в спячку. Генерал счастливо улыбался. Похоже, алкоголь, достигнув критической массы, нащупал какую-то трещинку в его мозгу. Гарри Наумович не обратил внимания на его выходку. «И все бы, как говорится, нормалек», — продолжал он после короткой паузы, — «если бы не одно странное совпадение. В тот же день и буквально в тот же час, когда Жорика задавил автомобиль, его подельник, этот псевдо-итальяшка, повесился у себя в номере в гостинице «Националь». Конечно, возникли вопросы, но расследование проводилось поверхностно и ничего, по сути, не дало. Хозяин рвал и метал. Он не любит, когда сотрудники выкидывают подобные фортели без его ведома, но главное не в этом. Именно с тех пор у нашего Абрамыча возникла шизофреническая идея, что двойное убийство связано с некоей тайной, грозящей благополучию Голиафа. Он даже пытался шантажировать этим господина Обалдуева. Нет, друзья мои, с Абрамычем, видно, каши не сваришь, пора его гасить. Генерал Жучихин встрепенулся, мотнул башкой, пробасил: «Давно пора, давно! Не ночевать же всем здесь из-за одного мерзавца! Эй, мужики, подъем!» Ассистенты, Купон и Юрий Карлович мигом очнулись, дружно потянулись к стопорям, но генерал прикрикнул: «Отставить! Сперва дело сделаем!» «На посошок бы, Иван Иванович!» — законючил Юрий Карлович с умильной миной. «Никаких посошков! Гуськом один за другим мы выползли из-за ширмы и окружили прикованного к креслу коммерческого директора. Пенкин сразу все понял, позеленел, зрачки расширились. Он, не мигая, смотрел на Гария Наумовича, одновременно охватывая взглядом всех остальных. «Ну что, голубчик?» — грозно загудел юрист. «Пришло время держать ответ за всю свою подлость. Да интриговался, сучий потрох, ведь я тебя предупреждал, не остановись на дороге. Предупреждал или нет?» «Гарик, ты не посмеешь!» Пенкин заерзал, рванулся, но куда там, прикрутили надежно. «У тебя нет санкций на нулевой вариант. Ее дает только хозяин». «Об этом не беспокойся. Все по протоколу. Можешь даже высказать последнее желание. Мы же не звери, верно, Иван Иванович?» «Эх ты, гнида!» — завопил приговоренный. Казалось, его острые зрачки выпрыгнули из глазниц и впились в Гария Наумовича. Одумайся, пока не поздно. Ты что делаешь? Самому себе яму роешь, ведь за мной следом пойдешь. Заботник ты наш, осиротеем мы без тебя. Верещагин протянул руку и потрепал директора по слипшимся черным космам. От его ласкового голоса у меня заиндевело в груди. Не верилось, что все это происходит наяву. Гарий Наумович повернулся к ассистентам. «Купоша, заряжай. Все готово, босс». Неизвестно откуда в руках у ассистента появился шприц, наполненный зеленой жидкостью. Пенкин сделал еще одну попытку освободиться от пут, опять неудачную. «Виктор! Виктор!» — взмолился он. «Скажите им! Вы же знаете, я ни в чем не виноват! Это произвол! Виктор, вы нормальный человек! Остановите это безумие!» «Действительно, Гарий Наумович, — начал я деревянным голосом, — вы же не хотите в самом деле? Надо же разобраться!» «Уже разобрались!» — юрист улыбнулся улыбкой Фредди Крюгера. «Жить буду, не забуду!» «Приступайте, Виктор Николаевич, нечего тянуть кота за хвост!» «Что значит?» В ту же секунду я почувствовал, что шприц каким-то образом перекочевал ко мне в руку. Ассистенты, Купон и Юрий Карлович стеснились за моей спиной, предостерегающе сопели. Генерал подбодрил. «Не робей, сынок! Кали гаденыша в вену!» «Вы все с ума посходили! Причем тут я?» «Мы не посходили», — вкратчиво объяснил Гарий Наумович. «И ты, Витя, не сходи. Хозяин распорядился. Ему будет приятно узнать. Доверие огромное. А ты как думал, писатель? В речке искупаться и уду не замочить?» Я протрезвел до звона в ушах. Вот и наступил момент истины. Головорезы за спиной, обжигающие любопытные, сверлящие, жалящие глаза Гария Наумовича, отрешенно-сочувственный, добрый взгляд генерала, мученик в кресле от ужаса, утративший дар речи. «Не могу», — сказал я твердо. «Еще как сможешь», — возразил Гарий Наумович, — «коли жить захочешь». «Действуй, Витя, действуй, голубок! В противном случае не обессудь! Велено вас на пару этапировать!» «Куда этапировать?» Ответом было зловещее молчание.